Глава 20. «Выглядишь потрясающе!» — хвалит меня Марина, когда я переступаю порог ее кабинета. «Вся светишься! Точно разводишься? Или погоди, только не говори, что вы с Владом помирились! Это меня убьет!» «Нет, мы не помирились!» Вспоминаю разговор с Молчановым, и улыбка исчезает с лица. «Мне не нравится, что Сергей давит на меня, предлагает отсудить у Влада половину совместно нажитого имущества. Интерес своего адвоката я могу понять, но все же другие цели преследую». «Нет, правда, замечательно выглядишь. Если с Владом не помирились, может, ты кого-то нашла?» «Нет». «Не хочу рассказывать Марине об Измайлове. К тому же он молчит третий день. Я прекрасно понимаю, что делает этот гаденыш и почему не дает о себе знать. Хочет, чтобы сделала первый шаг? И я его сделаю». Не всегда же ему идти мне навстречу. «Что с бумагами?» — интересуется Листова. «Пока ничего, Влад до сих пор молчит. Сергей был у него позавчера и сказал, что вполне мирно поговорили. Может, обдумывает его предложение? У Ярослава сильные юристы в команде работают, и Сергей знает, что делает». «Ох, держу кулачки. Пусть сейчас дела идут неважно, но это временно». «Да». Я беру папку на подпись и иду в свой кабинет. Удивительно, но я почти не соскучилась по работе и впервые ощущаю себя здесь неуютно. Задуматься, почему так, не успеваю. Погружаюсь в рабочий процесс и только в 6 вечера вспоминаю, что ничего не держала во рту, кроме чая и печенек. Желудок сводит от голода и слегка подташнивает. Иду к автомату с кофе и покупаю шоколадный батончик. Вспоминаю об Измайлове. Как мы ели сладости ночью в домике в Дубраве и наш последующий секс. Черт, как же хочется его увидеть! Все же он отличный стратег, а я ни капли нетерпеливая. Беру в руки телефон, пишу Измайлову короткое сообщение, пока не углубилась в анализ, почему не стоит этого делать, и нажимаю на кнопку «Отправить». Но в ответ тишина. Я выхожу из здания, накидываю на плечи плащ и иду домой. Набираю Аню. Она отвечает сразу и охотно общается. Предупреждает, что завтра заедет сдать анализы. Молодец. Решила прислушаться к словам старшей сестры. «Сов, ты прости», — говорит удрученно Аня, когда я собираюсь положить трубку. «Ко мне Влад сегодня на работу приезжал. Я ему твой новый адрес дала. Вам действительно нужно поговорить. Подъезд и номер квартиры не сказала, но не удивляйся особо, если встретишь его у дома». Тяжело вздыхаю. Нечто такое я и ждала. Но вроде как не скрываюсь. «Все нормально, Ань. Нам и в самом деле нужно поговорить». Я подхожу к дому и замечаю знакомую машину. Нет, к сожалению, не танк Измайлова. Гаденыш так и не дал о себе знать. Влад выходит из красного мини-купера и идет мне навстречу. «Пересел на женский транспорт?» Хмыкаю я и любовно осматриваю свою красавицу. Так соскучилась по ней. «Нет, пригнал тебе машину». Он протягивает мне ключи. «Поехали, отвезешь меня домой и заодно поговорим». А вот это было неожиданно. Приехал вернуть мне машину? Что же такого Молчанов ему сказал? «Что все это значит, Влад?» «Что я погорячился. Сонь, давай ты не будешь рубить с плеча. Мы почти 7 лет вместе. Ведь нам было хорошо. Да, последние полгода все полетело под откос. Мы отдалились. Но я так же сильно люблю тебя и не хочу рядом с собой никакую другую женщину». «То есть ты пригнал машину в надежде, что я не буду подавать на развод?» «Ты же не хочешь его, Сонь. Это твой упертый характер и принципы». «На самом деле хочу», — резко перебиваю Влада. «На пассажирском сиденье лежат документы на станцию. На твое имя. Не торопись с разводом. Не совершай ошибку. Я знаю, ты сгоряча можешь наломать дров. Темперамент у тебя ого-го. Но я ведь никогда тебя не обижал. И в конечном итоге идеальных людей нет». «Не обижал? Ты растоптал мои чувства и смешал их с грязью». Взяв ключи из рук Влада, я иду к машине. Открываю дверь с пассажирской стороны. Там действительно лежит папка. Беру ее в руки, листаю бумаги. Документы оформлены на меня. Свежая дата. Но подписи Влада нигде нет. «Осталось нотариально заверить». «Ах, вот в чем подвох. Новая ступень шантажа? Вот тебе любимая машина, вот тебе документы, «Смотри, какой я благородный! Только не уходи!» Молчанов припугнул. «Сказал, что ты хочешь мирно все решить, ни на что не претендуешь. Для меня это много значит, ты знаешь. Я не привык разбрасываться тем, что потом и кровью зарабатывал. Очень ценю твое терпение и ум. Мне бы действительно хотелось избежать скандалов. Но не развода. Влад, есть вещи, которые я не смогу забыть и простить. Как и принять. Мои родители душа в душу прожили много лет. Отец был очень красивым, видным мужчиной. Он маму любил и никогда ее не унижал. На сторону не бегал и не попрекал тем, что у нее ничего нет, хотя она была из бедной семьи. Я рассказывала тебе, что ее родители продали незнакомому мужчине за деньги. По-другому папе маму бы не отдали, а он влюбился в нее с первого взгляда. Выкупил у алчной родни и женился на ней. В нашей семье никогда об этом не говорилось в унизительном ключе, как ты позволил себе высказываться в мой адрес в квартире своей любовницы. И я далеко не нищая оборванка. У меня есть свой угол, есть небольшие сбережения. Я работала с тобой наравне. Последней каплей в моем решении развестись стал анализ нашей семейной жизни. Все твои командировки и общение с женщинами, которые ты всегда прикрывал работой. Я не хотела в это верить. Люди часто боятся причинять себе боль. Вот и я боялась взглянуть правде в глаза, пока совсем очевидным не стало. «Соня, я оступился, но это было всего лишь раз. Не делай глупость, малыш. Я люблю тебя и очень раскаиваюсь в своем поступке и словах, сказанных сгоряча. Возвращайся. Мы начнем сначала. Родим ребеночка, и все у нас будет хорошо». «Да, конечно. Я буду заниматься, как и прежде, домом и семьей, а ты шляться по бабам, когда вновь наскучит наш быт. Отличное предложение, Влад. Я обязательно подумаю». С сарказмом отвечаю я. «Подумай», — на полном серьезе говорит Влад. Я бросаю папку на сиденье, возвращаю мужу ключи от машины. «Соня, я скучаю». Влад берет меня за руку. «Очень сильно. Мне плохо без тебя. Поехали домой, в нашу квартиру. Ты даже вещи не все забрала. Есть хоть небольшой шанс, что ты простишь меня». Прислушиваюсь к себе. Глухо внутри, даже не ёкает ничего. Первые дни я сгорала заживо в агонии. Сейчас же все спокойно. Почти штиль. И это так странно. Я больше не представляю нашей совместной жизни. Мне было очень больно. Эта боль выжгла все мои чувства. Вырываю руку из схватки Влада и иду к подъезду. Нет, все же тяжело внутри. Как будто кол всаживают в сердце. Заставляю себя не думать о том, что могу ошибаться. И если бы не появление Измайлова, то, скорее всего, я бы сомневалась еще сильнее. Влад не уезжает, стоит под окнами. Я иду в душ, варю кофе, звоню в доставку еды, потому что не хочу ничего готовить, и в холодильнике пусто. Стою у окна, смотрю на красный мини-купер, от которого была без ума, и зачем-то вспоминаю нашу первую ссору с Владом. Он тогда также приехал к общаге на своей машине и ждал, пока я не вышла к нему. Уже и не помню, из-за чего поругались. Давно это было. Задергиваю шторы и иду в спальню. На душе скребут кошки. Я хорошо знаю Влада. Он действительно искренне раскаивается, если пошел на такие шаги. Но не могу к нему выйти. И простить тоже. Внутри как будто что-то сломалось. От мыслей о муже отвлекает звук входящего сообщения. «Спишь, лап?» Расплываюсь в улыбке. Время около 9. Я написала Паше в начале 7-го. Он только сейчас освободился? Да. Не проходит и минуты, как он звонит. Ты все же удивительная женщина. Стоит только подумать, что завтра пойду на абордаж, как сама даешь о себе знать. Ты дома? Голос Измайлова звучит так, будто он весь день разгружал вагоны. Да. Дуешься, что не ответил и заставил ждать? Нет. «Ясно. А если я тоже буду таким разговорчивым?» «В таком случае наша беседа очень быстро сойдет на нет». Снова улыбаюсь я. «Мне бы этого не хотелось. Что с настроением? Для кого создать проблемы, чтобы мир вокруг засиял красками?» «Что ты говорил про абордаж?» Перевожу я разговор в другое русло. «Заказал на завтра доставку цветов тебе на работу. С запиской. Еще днем звонил курьеру. Это чтобы ты не думала, что сделала первый шаг. Вот же расчетливый гаденыш. Всегда на шаг впереди меня. Я заеду? На чай. Голос Измайлова приобретает глубокие нотки. Это неправильно, что эмоции после встречи с Владом я буду заглушать сексом с другим мужчиной. Но как иначе выбить дурь из своей головы? Выглядываю в окно в спальне. Мини-купер стоит на месте. Влад третий час ждет, что я спущусь. Это много, учитывая, что мы уже не безбашенный молодняк. С тортом, шоколадным, с орешками. И сникерс прихвачу. Самый большой выберу на кассе. Хочешь? Щеки вспыхивают румянцем. Все я поняла, про какой большой сникерс он говорит. Пошляк. Сначала посмотрю на букет и потом решу, приглашать тебя на чай или нет. А пока спокойной ночи. Была рада услышать твой веселый голос. А все уже, не веселый. Нет, я не решусь встречаться с любовником, пока под окнами в машине будет находиться Влад. А если решусь, то буду на нервах, и Измайлов быстро меня раскусит. В папке, с которой я пришла в Румию, были документы на машину, указан госномер и марка. Возможно, Паша все поймет еще раньше, заметив мини-купер у дома. Поэтому обойдемся без лишних драм и разговоров. Мой первый рабочий день был очень тяжелым, и ты, похоже, был сильно занят, если получилось ответить только сейчас. Я завтра работаю до 6. Хочешь забрать меня? Вообще-то я планировал это сделать и без твоего предложения. Одна ты вряд ли дотащишь такую охапку цветов до квартиры. Так хочется увидеться, да? Я снова улыбаюсь. Очень. Поэтому и букет заказал огромный и красивый. Для самой вредной лапули. Это подпись? Хорошая идея. Утром наберу курьера, пусть допишет в записке. Как же Влад не вовремя приехал. Я бы хотела увидеться с Пашей. Очень. Вспоминаю обжигающий горячий взгляд серых глаз, и тело наполняется приятным теплом. Спокойной ночи. Закусываю губу, чтобы не взвыть от отчаяния. Так хочу позвать Пашу к себе в гости. Да, к сожалению. Она и впрямь планируется такой. Вздыхает Измайлов. Ладно, я спать. До завтра, Динамо. Усмехается он и кладет трубку. В груди печет, улыбка сползает с лица. Хочу поскорее завтра. Утром я просыпаюсь раньше будильника на полчаса. Рано вставать для меня не подвиг. Выглядываю в окно. Мини-купера нет на месте. Не знаю, сколько вчера в итоге простоял Влад под моими окнами, но слава богу, что уехал. Завтракаю и иду на работу. Едва я переступаю порог кабинета, звонит курьер. Измайлов не обманул, букет огромный. Вряд ли я донесу его до дома в одиночку, а оставлять эту красоту в кабинете очень жалко. Читаю записку, и сердце начинает отбивать бешеный ритм. Для самой красивой лапули. Пишу Паше благодарность, но не успеваю отправить СМС. Звонит незнакомый номер. Это снова курьер, но другая служба доставки. Измайлов решил задарить меня букетами? Через пару минут принимаю еще один от парня в красной майке и смешной кепке. Открываю записку. «Прости, я тебя люблю. Пока все еще твой муж». «Нет, это не Измайлов. Но букет такой же роскошный. И что мне теперь с двумя делать?» Владу ничего не отвечаю, а Измайлову отправляю благодарность и с ужасом жду окончания рабочего дня. Похоже, Влад не намерен отступать.